Жертва. Тем не менее, я пишу эти ответы на вопросы, поскольку глубоко внутри меня мерцает нечто. Обломок воспоминания о том, кем я когда-то был. Я видел, как захватили Бааду Мишрам. Я знаю правду о сияющих отступничестве и нахельских спренах. В последний день суда Долин не стремился явиться пораньше. Каждый шаг на пути к амфитеатру давался так тяжело, словно ноги навалились свинцом. Он издалека увидел, что трибуны переполнены. На верхнем уровне собралось еще больше спренов, чем вчера. Почти все спрены чести стойкой прямоты пришли поглядеть, как его осудят. Он не рвался встречаться с ними лицом к лицу, но не мог и отказаться от такой возможности. Это его последний шанс выступить в защиту себя и своего народа. Надо верить, что кто-то прислушается. Что если Адалин проиграет? Если его приговорят к тюремному заключению, позволит ли он Шалан спасти его, как она предлагала? «Если я так поступлю, то докажу то, о чем все время твердили лидеры спренов чести. Люди не заслуживают доверия». А вдруг единственный способ победить – принять вердикт? Провести годы в камере? «В конце концов, на что ты еще годишься?» Миру нужны сияющие, а не принципы. Особенно те, кто отказался от трона. Возможно, лучшее, что он мог сделать для человечества, это стать живым свидетельством чести людей. Эта мысль грызла Долина, когда он добрался до толпы. Спрены расступались перед ним, подталкивая друг друга локтями и постепенно замолкая, пока он спускался. «Шквал, я не создан для подобных проблем». А Долин не выспался. И то, как Шалан вела себя в последнее время, его беспокоило. Ни ее, ни Узора не было на месте. Неужели она пропустит этот самый важный день судебного разбирательства? Он был уже на полпути вниз, когда заметил еще одну странность. Келика тоже не было. Его место занял Сикейр. Старый спрен чести с длинной бородой. Он махнул Адалину, чтобы тот продолжал спускаться. Адалин вышел на арену и приблизился к судейскому креслу. «Где Келик?» «Святейшему не здоровится. Твоя жена тайно ходила к нему и пыталась повлиять на ход процесса». Адалин обрадовался, так вот чем она занималась. «Не улыбайся», — продолжил Сикейр. «Мы обнаружили орудие странной формы, которое, возможно, использовалось для устрашения Пресвятого Владыки. Твоя жена задержана, а Владыка страдает из-за того, что так долго был вестником. Мы освободили его от должности Верховного Судьи, его место займу я. Все документы тебе предоставлены. И если пожелаешь, их прочитают. Разбирательство продолжится под моим руководством. Я по сравнению с Келиком Мошка, но не буду таким невзыскательным». «Отлично», — подумала Долин. «Просто замечательно». Он попытался найти способ использовать это в своих интересах. Тянуть время? Заявить какое-нибудь ходатайство? Глядя на публику, Долин видел признаки раскола. Возможно, это глупая надежда. И все-таки кое-кто из них, похоже, хотел его выслушать. Хотел поверить. Таких было меньше, чем вчера. Большинство спрэнов чести смотрели на обвиняемого с откровенной враждебностью. Так как же Адалин до них достучится? Сикейр начал судилище с призыва к тишине. Чего Келик никогда не делал. Очевидно, тишина, воцарившаяся на трибунах, была недостаточна. Потому что Сикейр приказал изгнать трех спренов за то, что они шептали с соседями. Покончив с этим, чопорный старейшина встал и зачитал подготовленную речь. Буря свидетельниц, она оказалась длинной. Пространные пассажи о том, как Адалин навлек на себя подобную участь, и о том, как же хорошо, что люди наконец-то заплатят за грехи, следовали один за другим. «А мы правда не можем без этого обойтись?» – вмешался Адалин, когда Сикейр сделал эффектную паузу. «Мы же знаем, что должно случиться. Давайте приступим к делу». Новый верховный судья махнул рукой, и к Адалину подошла женщина Спрен. В руках у нее была белая тряпка, кляп. Она дернула тряпку за концы, туго натянула, как бы говоря, «Только дай мне шанс». «Подсудимый, говорить будешь во время выступления обличителя», — сказал Сикейр. «А судью прерывать не позволено». «Ну ладно». Адалин встал по стойке смирно, У него не было в этом деле опыта настоящего рядового. Однако Зайхель приложил усилия, чтобы его обучить. Он потерпит. Пусть Спрены увидят, как стойко подсудимый переносит удары. Его решимости хватило до того момента, когда Секейр, наконец-то закончив речь, вызвал последнего обличителя. Им оказалась Майя. Амуна вела ее за руку, оттесняя наблюдавших Спрена в чести. Хотя Адалин каждое утро ходил к Майе, и они позволяли ему делать с ней упражнения, их разделяла решетка. Иначе ему не позволяли общаться с ней. Дескать, мертвоглазые лучше всего себя чувствуют, когда вокруг царит спокойствие. Если так, то почему ее тащат в самую гущу толпы? Адалин шагнул вперед, но Спрен чести рядом с ним предупреждающе хлестанула тряпкой кляпом. Он усилием воли опять стал по стойке смирно и стиснул зубы. Майя, казалось, ничуть не страдала от всеобщего внимания. Она шла с привычно незрячим взглядом, совершенно не обращая внимания на шепчущуюся толпу. На этот раз Секейр не стал никого призывать к тишине. Бородатый старейшина улыбнулся, глядя на переполох, вызванный появлением Амуны и Майи. Майю вывели на подиум, она повернулась и как будто заметила Адалина, потому что склонила голову на бок. Затем, словно только сейчас осознав происходящее, обвела незрячим взглядом переполненные трибуны. Потом съежилась, сутулив плечи, и ее движения сделались быстрыми, отрывистыми. Он попытался поймать ее взгляд и успокоить улыбкой, но она была слишком рассеяна. Преисподняя, Адалин не испытывал ненависти к Спренам чести, несмотря на их уловки. Но от происходящего у него все внутри закипело. Да как они посмели использовать Майю в своем спектакле? «Они не все одинаковы», – напомнил он себе, читая настроение толпы. Одни сидели тихо, другие шептались. И наверху многие стояли с мрачными лицами. Нет, им этот шаг тоже не понравился. «Теперь ты можешь говорить, пленник», – сказал Секейр Адалину. «Ты узнаешь эту мертвоглазую?» «Почему вы меня допрашиваете?» – спросила Адалин. «Она должна давать показания, а я должен задавать вопросы». «Впрочем, вы выбрали обличителя, который не в состоянии отвечать». «Я буду руководить дискуссией», – заявил Секейр. «Таково мое право судьи в случае, если свидетель слишком молод и негоден для традиционного допроса». Адалин отыскал глазами Купаш, единственную черную фигуру в море светящихся белых. Она кивнула. Это было законно. Было так много законов, которые она не успела объяснить, но это не ее вина. Он подозревал, что не понял бы все детали даже за годы подготовки. «Итак», — сказал Секейр, — «ты знаешь этого Спрена?» «Ты в курсе, что да?» — огрызнулся Адалин. «Это моя Лоран. Она моя подруга». «Подруга, значит?» — спросил Секейр. «И что подразумевает такая дружба? Может быть, вы ужинаете вместе? Беседуете по душам у костра?» «Мы вместе тренируемся!» «Тренируетесь?» – сказал Секейр, вставая со своего места за судейским столом. «Ты сделал из нее оружие. Она тебе не подруга, удобный инструмент. Оружие, которым ты убиваешь других людей. Твои соплеменники никогда не спрашивают разрешения у осколочных клинков. Вы берете их как трофеи, выигранные в битве, а затем применяете по своему усмотрению. Она тебе не подруга, Адалин Холлин. Она твоя рабыня!» «Да», – признался Адалин. Он посмотрел на Майю и отвернулся. «Да, шквал, тебя забери. Сначала мы не знали, что они спрены, но даже сейчас мы используем их. Нам приходится». «Потому что вам нужно убивать», – сказал Секейр, подходя к Адалину. «Люди – монстры. Вашу жажду смерти невозможно удовлетворить. Вы питаетесь ужасными эмоциями, которые порождают несотворенные. Вы не сражаетесь с враждой. Вы есть вражда». «Твоя точка зрения ясна», – сказала Адалин, смягчив тон. «Отпусти Майю. Вынеси вердикт». Секейр подошел и уставился ему прямо в глаза. «Посмотри на нее!» Адалин махнул рукой. «Она в ужасе!» «В самом деле, Майя еще больше съежилась и начала вертеться, словно пытаясь смотреть на всех присутствующих одновременно. Она повернулась так резко, что Амуна и еще один Спрен чести подскочили, чтобы схватить ее за руки. Возможно, чтобы не дать ей убежать. «Хочешь, чтобы все было просто?» – спросил Сикейра Долина, понизив голос. «Ты такого не заслуживаешь. До твоего появления я содержал эту крепость в порядке. Ты даже не представляешь, сколько неприятностей мне причинил человек». Старейшина отошел от Долины и повернулся лицом к толпе. «Взгляните на этого Спрена!» – провозгласил Сикейр, протягивая руку в сторону Майи. «Посмотрите, что сделали с ней люди! Этот Холин просит нас снова сковать себя узами, снова довериться человечьему племени. Поэтому жизненно важно, чтобы мы тщательно изучили результаты того, как доверились им в прошлый раз». Майя начала вырываться из рук Амуны и ее помощника. Низкий рык родился в ее горле. Ей не нравилось быть несвободной. «Это суд обличителей!» — крикнула Адалин Сикейру. «Ты вмешиваешься и заходишь слишком далеко!» Купаж кивнула, и некоторые спрены чести в толпе поддержали возражение. Каким бы ни был закон, Сикейр применял его неверно. «Это обличительница!» Сикейр, как ни в чем не бывало, снова указал на Майю. «Потеряла голос из-за того, что сделали вы, человеки. Я должен говорить за нее». «Она не хочет, чтобы ты говорил за нее!» — крикнула Долина. «Она не хочет быть здесь!» Майя продолжила метаться все более неистово. Некоторые зрители ответили Долину глумливыми возгласами. Другие что-то бормотали, указывая на мертвоглазую. «Тебе неловко?» — спросил Сикейру Долина. «Надо же, какой ты стал заботливый! Как думаешь о ее чувствах? Видишь ли, я их разделяю. Эти метания — это боль. Она помнит, что с ней сделали. Она осуждает тебя, Долин Холин». Звуки, которые издавала Майя, становились все громче. Отчаянные, гортанные, не похожи на крики о помощи. Они как будто выражали мучение того, кто утратил дар речи, но по-прежнему нуждался в возможности излечить страдания. «Это несчастное создание!» – прокричал Сикейр сквозь нарастающий шум. «Осуждает тебя с каждым стоном. Она наш последний обличитель, ибо ее боль мы никогда не должны забывать. Послушай, как она требует твоего наказания, Долин Холин. Она была невиновна. Однако твое племя убило ее. Послушай, как она жаждет крови!» Крик Майя делался все громче и неистовее. Некоторые спрены чести в толпе попятились, а другие зажали уши и скривили лица. Адалин уже слышал такой крик раньше, когда пытался призвать ее в качестве клинка, находясь в Шейцмаре. «Ей больно!» – крикнул Адалин, бросаясь вперед. Однако спрены, наблюдавшие за ним, ждали этого. Они схватили его и обездвижили. «Отпусти ее, ублюдок! Ты доказал свою точку зрения!» «Мою точку зрения следует доказывать с неослабевающей убедительностью!» — крикнул в ответ Сикейр. «Ты будешь не единственным предателем, который придет с улыбкой, умоляя о праве эксплуатировать нас! Мой народ должен оставаться твердым! Должен помнить этот момент для своего же блага! Они должны увидеть, что натворило человечье племя!» Голос Майи стал громче. Прерывистое дыхание перемежалось рваными завываниями, и в этот момент Адалин каким-то образом почувствовал ее боль, безграничную муку и… злость. «Гнев на спренов чести. Они доверяли вам!» – продолжал Сикейр. «А вы убили их!» Она вцепилась в руки спренов чести, пытаясь освободиться. Ее зубы сверкали, когда она поворачивала свои выцарапанные глаза то в одну сторону, то в другую. Да, Долин чувствовал эту агонию, как свою собственную. Он не знал причины, но чувствовал. «Послушай ее!» – не унимался Сикейр. «Прими ее осуждение!» «Отпусти ее!» – заорала Долина, потом обмяк. «Шквал, просто отпусти!» «Я отказываюсь судить!» провозгласил Сикейр. «Мне не нужно выносить вердикт. В конце концов, важны только ее показания. Ее осуждение – это все, что нам требуется. Слушай ее крики, помни их, когда будешь гнить, Адалин Холин. Вспомни, что сделало с ней твое племя, Ее крики – твой приговор!» Вопли Майи достигли мучительного крещендо. Затем она замолчала, задыхаясь. «Слаба. Слишком слаба. Возьми, – подумала Долин, – возьми немного моей силы». Она посмотрела прямо на него. И, несмотря на выцарапанные глаза, увидела. А Долин почувствовал что-то, некую теплоту глубоко внутри. Майя втянула воздух, наполняя легкие. Ее лицо побагровело, когда она собрала все силы и приготовилась снова закричать. А Долин ожидал услышать визг. Она открыла рот и заговорила. «Мы выбрали...» Эти слова разнеслись по форуму, заставив взволнованных спренов чести замолчать. Сикейр, стоявший к ней спиной, обомлел. Он обернулся, чтобы посмотреть, кто прервал его эффектную речь. Тяжело дыша, сгорбившись в объятиях своих тюремщиков, Майя сумела повторить свои слова. «Мы выбрали...» Сикейр отшатнулся. Руки, державшие Адалина, обмякли. Спрены чести потрясенно уставились на мертвоглазую. Адалин высвободился и пересек помост. Он оттолкнул испуганную Амуну и поддержал Майю, закинув ее руки себе на плечо. Как будто она была раненым солдатом. Она вцепилась в него, пытаясь удержаться на подгибающихся ногах. Но одновременно с этим она не переставала шептать. «Мы выбрали...» Сказала она сорванным голосом, словно кричала уже несколько часов. «Адалин, мы выбрали кровь предков», – проговорил Адалин. «В чем дело?» – сказал Сикейр. «Что ты с ней сделал? От твоего вида она начала бредить. Она обезумела и…» Он замолчал, когда Майя ткнула в его сторону пальцем и издала ужасающий визг. Ее челюсти при этом опустились ниже положенного. Сикейр прижал руку к груди, вытаращив глаза. Ее крик превратился в слова. «Ты не отнимешь мою жертву!» – крикнула она. «Моя жертва, не твоя!» Она указала на толпу. «Не их!» Она указала на Адалина. «Не его! Моя жертва!» «Вы знали, что произойдет, когда сияющие нарушат свои клятвы!» – сказал Адалин. «Они вас не убивали! Вы все решили сообща!» Она энергично закивала. «Все это время!» – сказал Адалин громче для публики. «Все считали вас жертвами! Мы не признавали, что вы были соратниками сияющих!» «Мы выбрали!» – прошептала она, затем выпалила как бравурный припев. «Вы выбрали сами!» Адалин помог ей подойти к первому ряду скамеек, и Спрэн Чести, сидевший там, отполз в сторону. Она села, дрожа, но продолжала крепко держать его за руку. Он не отстранился, она, казалось, нуждалась в его утешении. Он оглядел толпу. Затем повернулся к Сикейру и другим старшим спренам чести, сидящим возле судейского трона. Адалин молчал, но своим видом бросал им вызов. Пусть попробуют его осудить. Пусть попробуют проигнорировать показания обличителя, которого сами же выбрали и якобы наделили правом выносить вердикт. Он позволил им все осознать. Он дал им возможность подумать. Затем они начали удаляться. Спрены чести уходили затравленные, сбитые с толку. Старейшины собрались вокруг Сикейра, который остался стоять, ошеломленно глядя на Майю. Они оттащили его, разговаривая приглушенными, озабоченными голосами. А Адалина не тронули. Все держались подальше от него и от Майи, пока, наконец, на трибунах не остался один спрен. Одетая в черное женщина, чья кожа радужно переливалась. Купаж встала и начала спускаться по ступенькам. «Я хотела бы претендовать на толику этой победы», – сказала она. «Ведь вы одержали верх в том, что все считали непреодолимым испытанием. Но сегодня победили не моя опека и не ваша смелость». Майя, наконец, отпустила руку Адалина. Она казалась сильнее, чем раньше, хотя ее глаза все еще были выцарапаны. Он чувствовал ее любопытство, ее осознанность. Она посмотрела на него и кивнула. Он кивнул в ответ. «Спасибо». «Сила...» – прошептала мертвоглазая. «Сила прежде слабости». Она снова кивнула и уставилась в землю выцарапанными глазами, охваченная изнеможением. «Я не намерен забывать, что вы свидетельствовали против меня», – сказала Долина, обращаясь к спрану чернил. В этом представлении вы играли за обе стороны. Для меня таков был лучший способ победить, сказала Купаж, разглядывая Майю. Но знаете, что я предложила старейшинам использовать ваши мертвоглазую в качестве обличителя? Они не знали о правовом положении, которое позволяло говорить за нее. Значит, ее боль ваша вина. Я не предполагала, что они обойдутся с ней так бессердечно. Их поступок только на их совести, как и позор. Но надо признать, я понимала, что они на многое способны. Я хотела проверить, существует ли истина та, про которую вы мне сказали. Адалин нахмурился, пытаясь вспомнить. Что она может говорить? Напомнила Купаж. С вами. Что между вами дружба? Я искала доказательства и обнаружила, что ее имя, записанное в старых спренских договорах, именно такое, как вы сказали. Любопытный факт. Действительно любопытный. Купаж обошла вокруг Адалина и внимательно изучила лицо Майи. «Все еще выцарапаны», — сказала она. «Хотя связь между вами быть». «Я не сияющий», — проговорил Адалин. «Нет, это точно». Взгляды Купаж и Майи встретились. «Но что-то происходит. Я должна, наконец, покинуть это место и вернуться к соплеменникам. Если слова, которые произнесла эта мертвоглазая...» «Если то, что она сказала, правда», — проговорил Адалин. Тогда у вас нет больше оснований отказывать человеку в узах, в которых он нуждается. Верно, да? Ответила Купаж. Веками мой народ повторял легкую ложь, что люди эгоистичны, что люди убивают. Но простые ответы частыми быть так, что наша ошибка простительна. Эта истина, однако, означает, что существует проблема серьезнее. Тысячи спренов предпочли смерть, лишь бы прекратить существование сияющих орденов. «Разве это вас не беспокоит?» Они верили, что связывание потоков уничтожит мир. «Что сияющими рыцарями надо покончить, и таково решение. Внезапное решение, стоившее многих жизней. Ты знала полную цену, Майя?» Спросила Адалин, повинуясь спонтанному желанию. «Вы и ваши сияющие, вы знали, что станет с мертвоглазыми?» Адалин чувствовал, как Майя, превозмогая усталость, копается глубоко внутри себя в поисках воспоминаний, которым было трудно получить доступ. В конце концов, она покачала головой и прошептала. «Боль, да, смерть, нет, возможно». Адалин сел рядом, позволив ей прислониться к нему. «Почему, Майя? Почему вы хотели это сделать?» «Чтобы спасти... спасти...» Она осеклась и покачала головой. «Чтобы спасти нас от чего-то худшего!» Сказал Адалин и посмотрел на Купаж. «Что это значит?» «Это значит, что мы уже очень давно все делаем неправильно, великий князь Адалин», — ответила Спрончернил. «Я тоже глупо быть. Я всегда считала себя умной». Она покачала головой, стоя перед ним, скрестив руки на груди. «Какое эффективное испытание! Очень эффективное!» «Это?» — сказал Адалин, махнув рукой в сторону опустевшей сцены. «Это был полнейший фарс. Я о другом. Настоящее испытание». «То, в котором вы участвовали последние несколько лет, испытание на верность. Майя Лоран была единственным судьей, который когда-либо имел значение, и сегодня ей выпал шанс вынести вердикт». Купаж наклонилась вперед. «Вы справились». Потом она повернулась и зашагала вверх по ступенькам. Яркая ониксовая краска делала ее похожей на тень без сопровождающего тела. «Легких ответов больше не быть», — сказала она напоследок. «Но если мертвоглазые начнут возвращаться, это великая новость. Важная новость. Я передам ее своему народу. Не знаю, стоит ли опять связываться с сияющими, но должна признать, что ваши предки не были предателями. Что-то очень сильно напугало их, заставив людей из спренов разрушить свои узы. И если спрены не знали, что умрут, тогда кусочки этой головоломки все еще отсутствуют». «Существуют вопросы гораздо сложнее и опаснее, чем мы когда-либо предполагали». С этими словами Купаж ушла. Адалин дал Майе отдохнуть несколько минут. Когда он наконец встал, она последовала примеру и двинулась следом за ним, как раньше. Бесстрастная и краткая. И все же Адалин ощущал, что она не такая безучастная. В ее движениях чувствовалась сдержанная сила. Она не исцелилась, но ей стало лучше. Когда он нуждался в ней, она пришла на помощь, превозмогая саму смерть, чтобы выступить в его защиту. Нет, она защищала свой собственный выбор, не повторяя былую ошибку. Надо найти Шалан и отправиться к Клятвенным вратам, чтобы поделиться известием с остальными. Может быть, спрены чести проглотят свою гордыню и помогут человечеству. Может быть, как сказала Купаш, они найдут другие причины для страха. В любом случае, Адалин подозревал, что сияющими все станет по-другому.